«Ты подумай над моими словами, обязательно», – пообещал ей. «Сегодня еще нужно отпускные получить, ну и по мелочи несколько дел осталось. Думаю, к обеду вернусь. А у тебя какие планы на день? Какие тут планы? Собраться и на работу идти? Тогда собирайся, я тебя отвезу, и девочек до школы тоже подброшу. Володь, они не маленькие, школа рядом, позавтракают и дойдут сами. Как-то ты слишком стал их опекать, исправлюсь». Широко улыбнулся ей в ответ. «Я постоянно забываю, что дети в Советском Союзе ходят одни, бегают во дворе без присмотра родителей, и времена, когда на детской площадке будет больше родителей, не спускающих глаз со своих чад, чем детей, наступит еще не скоро. А, может, и совсем не наступит, если у меня все получится. У них будильник заведен, а то Валентина Ивановна всю ночь фарш крутила. Мама неисправима». Света, отодвинув кружку, ушла в ванную комнату. Послышался шум воды, потом гудение фена. Медведев привез жене из заграничной поездки очень редкий в Союзе ручной фен. Я вымыл чашки, убрал со стола, прошел в спальню, оделся. Ванная все еще была занята. Света вышла минут через 20, свежая, глаза блестят, волосы вымыты и уложены в прическу. Она чем-то напомнила мне Анастасию Вертинскую в роли Ассоль. Уже надел куртку, хорошо, не успел обуться, когда вспомнил про мясо за окном. На кухне открыл окно, снял с гвоздя сетку. Вернувшись в прихожую, замер. Светлана выглядела потрясающе. Стройная, с осиной талией, в платье спокойного зеленого цвета она смотрелась, как королева во время приема. Она нагнулась, застегнула сапожки, я снял с вешалки демисезонное пальтишко и помог ей одеться. Мы бы смотрелись с ней прекрасной парой, но общий вид портила эта дурацкая авоська с мясом. Глава 5. До завода «Серп и молот», где в конструкторском бюро работала Светлана, доехали быстро. Поцеловал ее на прощание и, провожая взглядом, подождал, пока дойдет до проходной. Потом выехал на шоссе, не доезжая до Таганки, свернул в средний Золоторожский переулок и остановился у знакомого дома. Отвез жену на работу и бегом к любовнице. Да, ситуация со стороны выглядит не очень, но, во-первых, Алевтина мне больше не любовница, и по-настоящему никогда ей не была. Во-вторых, я к ней приехал по срочному делу, а не крутить амуры. Так что, совесть моя чиста. Взбежал на третий этаж, позвонил в дверь. Лицо строгое, букета при себе не имею, не стоит давать Али ложную надежду. Вместо букета – авоська с мясом. Алевтина открыла дверь и растерянно посмотрела на меня. Мне показалось, она даже немного испугалась. Но, заметив в моих руках подарок, усмехнулась и вопросительно подняла брови. «Трофеи с охоты. У нас уже нет места, так что развожу излишки по знакомым. На хранение?» – не поняла Аля. «Нет, ты что?» – возмутился я. «Это вам с Пашкой дружеский подарок, так сказать». Я, не дожидаясь приглашения, направился на кухню. Положил мясо на стол, повернулся к раковине сполоснуть руки и только сейчас заметил вазу с цветами. Букет был шикарным. Такой не нарвать на клумбах, где к октябрю остались разве что побитые первым морозцем астры. Шикарные, явно оранжерейные розы нежного кремового цвета стояли в высокой хрустальной вазе на обеденном столе. Я стряхнул воду, взял полотенце и, медленно вытирая руки, задумчиво смотрел на цветы. Алевтина вошла вслед за мной на кухню, присела к столу, бросила тоскливый взгляд сначала на букет, потом на меня. «Красивые цветы», — я кивнул в сторону вазы. «Поздравляю с новым поклонником. Надеюсь, он будет достойнее меня или Васи». Алевтина засмущалась, потом вдруг разозлилась. «Знаешь что, это не твое дело, ты мне не муж, я тебе не жена». «Правильно говоришь», — я удовлетворенно хмыкнул. «На самом деле, если новый ухажер окажется хорошим человеком, я буду только рад. Пусть у Алевтины все с ним сложится, но выяснять личность не стал. Захочет, сама потом расскажет. С мясом нужна помощь, может, фарш скрутить или еще что». «Не надо», — отмахнулась Алевтина. «Ты в чистой одежде, замараешь, переодеться будет ни во что. Тогда я пошел, у меня еще дела. И, Аля, я уеду недели на две, в отпуск отправили, сам не знаю зачем», — сообщил ей об отпуске. «Ты ведь больше не придешь», — грустно произнесла Алевтина. «Приду, Аля, обязательно приду, я еще на твоей свадьбе погуляю». Постарался успокоить ее, выше нос, и еще раз посмотрел на букет в вазе. Аля перехватила мой взгляд, и сама вдруг начала рассказывать. В новой школе Паша записался на бокс. Там тренер, он же физрук по совместительству, вдовец. У него девочка без матери растет, с Пашкой в одном классе учится. Настенька. Пашка от тренера без ума. Я с ним случайно познакомилась, когда на собрание ходила. Потом зашла в спортзал, чтобы с сыном вместе домой пойти. Там и разговорились. Хороший человек, сразу видно, что добрый, хоть и боксер. Да, логика у женщин, конечно, убойная. Добрый, хоть и боксер, это звучит примерно как: никого не убил, несмотря на то, что плотник и умеет обращаться с топором. Но если физрук ей понравился, и Пашке тоже, это хорошо. Сыну Алевтины умный, кому попало доверять не станет. Аля, все будет хорошо, я уверен, напоследок ободрил я Алевтину и вышел за дверь. Выйдя из подъезда, поежился, снова пошел дождь, на этот раз со снегом. Я поднял воротник куртки, добежал до копейки, захлопнул дверцу, включил магнитолу. Медведев купил ее во время поездки в Японию, когда сопровождал генсека во время ответного визита. Тогда Леонид Ильич встречался с премьер-министром Танака, и впечатлений после поездки было много у всех. Открыл бардачок, достал кассеты. Хорошие, тоже японские, соны. Ни одна не подписана, потому поставил наугад. Песня оказалась под настроение. Может, ты на свете лучше всех, только сразу это не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь, еще не дождь. Пела Нина Бродская удивительно чистым, красивым голосом. Я удовлетворенно хмыкнул. Пока еще нет безголосых и бесталанных певцов на сцене. Исполнительниц ценит за вокал, а не выставленную на показ сексапильность. Повернул ключ зажигания, прогрел мотор и поехал на Лубянку получать отпускные. Оформили быстро. Наверное, Рябинка опасался, что я снова окажусь у Андропова в кабинете. В кассе выдали деньги, сумма получилась хорошая. Насчитали лечебные, санаторные и прочие надбавки. «Пока у вас за 10 дней насчитано», — сообщила бухгалтерша. «Странно, Рябинка говорил о двух неделях. Ладно, не буду придираться, 10 так 10, тоже неплохо. И дело даже не в отдыхе. С тех пор, как я попал сюда, у меня ощущение, что кручусь на карусели, а мне необходимо остановиться и перевести дыхание, обдумать происходящее, выработать стратегию поведения». Сунув деньги в карман, я вышел на Мясницкую. Прогулявшись дальше по ней и пройдя мимо книжного магазина, остановился у ювелирного. Зашел и поначалу удивился пустоте витрин. Потом вспомнил, что золотые изделия сметали с прилавков сразу, как только они поступали в продажу. Огромные очереди выстраивались из желающих купить колечко, серьги или цепочку с кулоном. Сейчас там висели лишь янтарные бусы и какие-то безделушки из мельхиора и серебра. Все не слишком привлекательные и довольно безвкусные. Что ж, сегодня не судьба. А так хотелось купить Светлане что-то воздушное, легкое, под цвет ее глаз. Ладно, тогда украшения в другой раз. Сейчас нужно подумать, какие подарки купить родителям. С пустыми руками ведь к ним не поедешь. Пришла мысль, что тут лучше бы посоветоваться с женой. Это в 2025 году я привык к раздельному бюджету в семье. Не интересовался, как супруга поступила со своим наследством, что делала со своей зарплатой. А она не спрашивала, на что я трачу свою пенсию и зарплату начальника службы безопасности в одной коммерческой структуре. Коммунальные платил исправно, продукты покупал, все, с меня взятки гладки. Признаться, даже забыл уже, что в нормальной семье бюджет планируют вместе, и по магазинам зачастую тоже вместе ходит. Скорее из любопытства зашел в соседний книжный мир, походил вдоль прилавков, ничего интересного, сплошной соцреализм. Правда, ассортимент детских книг оказался неплохим, взял несколько сборников сказок девочкам, еще выбрал настольную игру «Уходим завтра в море», ее посоветовала продавщица, милая девушка, сама не так давно вышедшая из детского возраста. Она с таким восторгом рассказывала об игре, что я не устоял. Тем более, сейчас буду свободнее, и сам с удовольствием составлю дочкам компанию. Задержался возле букинистического отдела. Ко мне тут же подошел мужчина. Вполне солидный человек, в костюме и пальто, на голове шляпа, даже трость в руках и перчатки. Прямо-таки персонаж викторианского романа. «Прошу прощения, сэр». Услышав это обращение, я удивленно поднял брови. Не сразу дошло, что это не сумасшедший фанат Шерлока Холмса, а этакий книжный бизнесмен, но не спекулянт популярными книжными новинками, а более серьезный специалист. Букинисты держались особняком от торговцев ширпотребом, фантастикой, приключениями, детективами и считали себя элитой книжной мафии. Кажется, ко мне сейчас обращался один из них. «Вы, я вижу, интересуетесь серьезной литературой, я могу предложить вам кое-что интересное, но вначале хотел бы знать о ваших предпочтениях. Мне нужно сделать подарок жене, хотелось бы купить Консуэла, Жорж Санд. Это возможно? Прекрасный выбор», – одобрил книголюб. «Могу предложить книгу издательства Сытина 1894 года. Также есть советское издание 1928 года, издательство «Прибой». Это настоящий раритет. Вы должны знать, что тираж был очень небольшой, разошился сразу же. Теперь сложно найти эту книгу, и цена на это издание с каждым годом только растет. А попроще ничего нет?» – спросил у букиниста. «Мне важно содержание романа, а не то, в каком году он вышел на русском языке и сколько штук было издано. А, так вам нужен ширпотреб», – разочарованно протянул пожилой джентльмен. «Тогда я рекомендую вам обратиться к вон тому вертлявому щеголю». И он тростью указал в сторону молодого парня с длинными, до плеч, волосами. Одет тот был модно, в расклешенных джинсах, в джинсовой же куртке, а в руке держал настоящую роскошь по тем временам – пластиковый пакет «Мальборо». Такие войдут в обиход уже после 80-го года. «Скажите, что от Вениамина Семеновича, иначе он с вами не станет разговаривать», – поучал джентльмен. «А если надумаете взять что-то более серьезное, то обращайтесь, помогу». Он протянул визитку и, тут же потеряв ко мне интерес, стал рассматривать выложенные в стеклянной витрине книги. Вертлявого щеголя звали Мариком, и он быстро увлек меня из магазина на улицу. Мы подошли к его машине, желтые «Жигули» универсал второй модели. Да, в таком багажнике можно было половину книжного магазина упрятать. Парень открыл багажник, сдвинул в сторону какое-то цветастое одеяло, под которым прятались его сокровища. Покопошился с минуту и достал несколько книг, которые могли меня заинтересовать. «Выбирайте». Я выбрал. Взял две книги Жорж Санд, «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт». В солидном матерчатом переплете, свежие новинки, как раз 76-го года издания. Уже хотел рассчитаться, когда заметил в серии «Военные приключения» роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». Тоже отложил для себя. Позже, кажется, в 79-м году, по этой книге снимут фильм «Место встречи изменить нельзя». Пока же знаменитая фраза Высоцкого «А теперь горбатый» не превратилась в крылатое выражение. За три книги отдал 60 рублей. Очень дорого, конечно, но что хотеть от спекулянта? Ушлый моряк попытался содрать с меня еще больше, но я напомнил, кто мне порекомендовал обратиться к нему и показал визитку Вениамина Семеновича. Только ради его благородных седин, с неохотой пошел на уступки моряк. С книгами в руках я дошел до своей копейки и, решив, что на сегодня поездок достаточно, вернулся в Кретово. Поставил машину в гараж, убраться бы тут не мешало, а я ведь даже не помню, что находится в составленных здесь ящиках и коробках. Наугад заглянул в две ближайшие и обалдел. Внутри лежала гдровская электрическая дрель. Достал пенал со сверлами, отличные, победитовые, разного размера. Распечатал вторую, обнаружив в ней отличную углошлифовальную машинку, в просторечии, болгарку. Вспомнилось, наконец, что друзья из Штази подарили ее Медведеву на прошлый день рождения, который совпал с поездкой в ГДР. Медведев не стал отказываться, принял подарки, но сам пользовался привычной советской дрелью. Болгарка тоже лежала невостребованной. Коробки год пылились в гараже. Конечно, подарки не передаривают, но сейчас это правило не актуально. Убрал инструменты обратно в коробки, смахнул с них пыль и сразу положил в багажник, чтобы не забыть. Что ж, с отцом вопрос решен. Теперь осталось придумать, что подарить матери. Может быть, книги? Она любит читать. Что-то такое в духе «Тихий Дон» Шолохова или «Угрюм река» Шишкова. Жаль, что эти воспоминания Медведева не проснулись, пока был в книжном магазине. Дождь усилился, потому от гаража до дома спешил бегом. Надо будет сегодня встретить Светлану с работой девочек из школы, чтоб не промокли. Дома было тихо, только на кухне приглушенно бормотало радио. «Володя, иди помогать!» — крикнула с кухни теща. «Сейчас, переоденусь», — ответил я, не спрашивая, какая помощь нужна. Ежу понятно, лепить пельмени. Отнес книги в спальню, положил их на комод. К счастью, не промокли. Быстро переодевшись, прошел в ванную комнату и, вымыв руки с мылом, присоединился к Валентине Ивановне. Вспомнилось, как всей семьей мы сидели вечерами за лепкой пельменей. Мать, отец и я, маленький Володя Гуляев. Помню, как мама хвалила меня за каждый удачно слепленный пельмень. Хорошие воспоминания, теплые. Именно в такие моменты чувствовалось, что рядом родные люди, что все любят друг друга. Теща раскатывала тесто и, перевернув вверх дном граненый стакан, выдавливала ровные кружки. Я ложечкой накладывал фарш и защипывал края. Потом завернуть вокруг подушечки указательного пальца, прижать уголки и положить пузатый пельмень на посыпанную мукой разделочную доску. «Валентина Ивановна, вы хоть немного поспали?» Начал я издалека, но оказалось, что теща знает меня, как облупленного. С чего вдруг такая забота? Она подозрительно прищурилась. «Тебе от меня что-то надо?» «Совет, Валентина Ивановна, только совет», я криво улыбнулся. «Даже два. Мне дали отпуск. Небольшой, всего 10 дней. Я хочу съездить к родителям, но Светлана против. Не поверю, чтобы она была против твоей поездки», фыркнула теща. «Она никогда не то, что слова против не говорит, но и даже не спрашивает, куда ты поехал, а главное, с кем». Игнорируя скептическое выражение на ее лице и подозрительный прищур глаз, сказал: «Света и не возражает, чтобы я ехал, но сама ехать не хочет. Все утро уговаривал, ни в какую. Володя, ей сейчас не нужны лишние нагрузки, и совсем не стоит переутомляться. После болезни такая худенькая стала, в чем душа только держится. Я была против, чтобы она на работу устраивалась, но разве ее переубедишь? Упрямая, как осел. Пусть дома остается, не надо тащить ее с собой, тем более на машине. Это тебе мой первый совет. А второй какой вопрос? Не могу сообразить, что подарить матери», поделился своей проблемой. «Утром получил отпускные, зашел в магазин и вышел с пустыми руками. Ничего путного в голову не приходит. Нашел о чем переживать. Придумаем что-нибудь», пообещала Валентина Ивановна. Она раскатала последний кусочек теста, смела ладонью в пакет остатки муки, убрала пакет в шкаф, сполоснула руки. Потом поставила на газ кастрюльку, бросила туда пару горошин перца, лавровый лист и накрыла крышкой. Пока вода закипала, мы в четыре руки закончили лепить пельмени. Теща закинула несколько десятков красивых пельмешек в закипевшую воду. После я мыл посуду, а она убирала со стола. А еще через 5 минут Валентина Ивановна уже ставила передо мной большую тарелку с самой вкусной едой на свете. Я взял перечницу и щедро посыпал сверху. Валентина Ивановна плеснула в мисочку воды, добавила туда же уксус. Я подцепил вилкой пельмень, обмакнул в уксус. Приятно, что у меня и настоящего медведева вкусы совпадают. Всегда ел пельмени с уксусом. Когда поели, Валентина Ивановна поманила меня за собой в зал. Там открыла дверцу нижнего отделения стенки и, покопавшись минут 5 в своих закромах, достала 3 отреза ткани и шикарный павлово-посадский платок. «Вот, от сердца отрываю», — гордо сказала она, протягивая мне платок. «Но для свати не жалко». Она встала, с сожалением вздохнула, любовно поглаживая ткань. «Шелк, шерсть и ситец. На платье. Твоя мать шьет отлично, не то, что я. Отдашь ей». А я так и не добралась до ателье. Потом замерла, что-то вспомнив. «Сейчас, подожди, еще достану постельное белье. Помнишь, ты индийское привозил? Я 2 комплекта еще не распечатывала. Приберегла девочкам на приданое. Дома все есть, а ты новое все везешь и везешь. Зачем столько денег тратить? Солить их, что ли?» Беззлобно огрызнулся я. «Поеду девочек из школы заберу. Не торопись. Света их в продленку записала», — сообщила теща. «Да и утром я им зонты дала. Добегут до дома. Лучше спокойно соберись в дорогу. Я пока тебе поесть с собой сложу». Я не стал возражать. Уложил в спортивную сумку подарки, собрал чемодан. Вроде все готово. Посмотрел на часы. Девочек забирать в 4, Светлану с работы встречать в 5, а еще только начало 3-го. Прошел в зал, включил телевизор. По первой программе показывали документальный фильм из цикла «Рассказы о наших городах». Фильм был о Киеве, и я с большим интересом смотрел на экран. Диктор за кадром читал: «А сейчас мы пройдем по Крещатику. Это самая красивая и интересная улица столицы Советской Украины. Полностью разрушенный и уничтоженный в годы Великой Отечественной войны, Крещатик был восстановлен трудом советских людей. На экране цветущие каштаны Крещатика, просторная Октябрьская площадь, другие улицы и проспекты. Я смотрел и не мог насмотреться на чистейший и красивейший город. На экране мелькали виды Киева, мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны, вид на Днепр с Владимирской горки. Потом весь экран занял фасад здания Института кибернетики.

«Ну все, вечером с тобой погуляю», — пообещал ему, потрепав пса за ухом. Он повалился на спину и раскинул лапы, подставляя открытый живот. «Что, давно пузо никто не чесал?» — рассмеялся я, почесывая его. «Солидный пес, а ведешь себя как щенок?» Я вернулся к машине, достал из салона чемодан с подарками и сумку продуктами, снова удивившись ее тяжести. Знать бы еще, что положила туда теща. Эх, жаль, не догадался посмотреть в дороге. Пройдя в сени, вошел в горницу. Разулся, снял носки, сунул их в туфли и босиком прошлепал по теплым доскам крашеного пола. В детстве также любил ходить по деревянному полу босиком. Родные запахи, звуки, ощущения включили память Медведева, будто сняв ограничители. Вспомнил родительский дом другим. Маленькая бревенчатая избушка, оштукатуренные глиной стены, потолок низкий, окна маленькие, всегда стоял полумрак. Кухня и комнатка, это и был весь дом, в котором ютилась семья из 4 человек. И ведь жили, не задумываясь, что может быть как-то по-другому. Теперь в доме 3 комнаты и большая горница. Межкомнатных дверей нет, вместо них льняные портьеры, с богатой вышивкой, цветочные гирлянды, васильки, ромашки, розы, все это перевито вьюнком. Такие же, украшенные вышивкой, покрывала на кроватях, и обязательные, обвязанные кружевом, накидки на горках подушек. В центре дома большая печь с лежанкой, которая сейчас задернута шторкой. Но когда Медведев приезжал сюда зимой, всегда спал на теплой печи, задернув эту занавеску, и просыпался от запаха пирогов, которые рано утром пекла мать. «А где отец?» – спросил я у матери. Она, словно бы не услышав вопроса, рассказывала обо всем подряд. «Сейчас, сынок, покормлю тебя». Проголодался с дороги, отец обрадуется. Он в магазин ушел, соль кончилась. Вернется, увидит машину твою, вот радости будет. А Зойка опять беременна, 4-м. Девочку хотят, но опять мальчишка будет. Бабка Акулина говорит, если живот острый, значит мальчишка родится. Примета верная. Мать вываливала на меня все деревенские новости сразу. А я расстегнул сумку и, заглянув внутрь, сделал маме приглашающий жест. «Давай посмотрим, мама, чего тут теща наложила. Я и сам не знаю даже. Боюсь, чтоб не испортились какие-нибудь продукты». Вместе мы начали вытаскивать из сумки содержимое и раскладывать на столе. «Вот спасибо, Володя», – порадовал. Мама достала из сумки 2 коробки конфет «Птичье молоко». Слышала о таких, но еще даже в руках не держала. Говорят, дефицит страшный. Значит, это так теща мне поесть в дорогу собрала? Вот ведь странная женщина, почему было прямо не сказать, что еще подарков для Евдокии Федоровны положила. Мне даже стало интересно, что еще найдется в чудо-сумке с пирожками в дорогу. Мать выложила на стол 3 палки сырокопченой колбасы, сыр, еще коробку конфет, грильяж в шоколаде, пакет каракума и Аэрофлота, их очень уважал отец. Потом из недр сумки выудила бутылку водки посольская, прокомментировав: «Зоя ругаться будет, но Вася обрадуется. В магазине такую не купишь». Дальше из бездонной сумки появились 2 пакета с апельсинами. «Ой, спасибо, сынок. Помнишь, что я апельсины ох как люблю?» Мать достала один апельсин, понюхала его и, подцепив ножом, сняла оранжевую корочку. По комнате поплыл яркий цитрусовый аромат. Она подошла ко мне, обняла и заплакала. «Мам, ну что ты?» – успокаивал я ее, похлопывая по спине. «Мать, что сырость развела?» В горницу вошел отец. Высокий, крепкий и широкоплечий старик. Хотя почему старик? Ему всего 68. Мне по сути 65, и я, Владимир Гуляев, стариком себя в том, 2025 году, не считал. «Ну здравствуй, сын!» Отец пожал мне руку, рывком притянул к себе, обнял. «Рад видеть тебя, а то последнее время редко бываешь. Работа, бать, совсем времени нет. Сейчас вот отпуск дали. Немного, всего 10 дней. А что Свету с девочками не привез? Внучек давно не видели, соскучились с матерью», — попенял отец. «У Светланы работа, девочки учатся. Леночка в 1-й класс пошла. Старается, все 1-ю пятерку мечтает домой принести. Но пока только плюсики учительница ставит. А так все нормально. Как у Светланы здоровье?» — поинтересовалась мать, но как-то сухо, будто вскользь. «Все-таки Света права, отношения у свекрови с невесткой натянутые. Нормально, в больнице лежала, но сейчас в порядке. Ледащая», — с неудовольствием подумала мать. Я только вздохнул, прочитав ее мысли. «Все-таки права была Света на этот счет. Ох, женщины, как их понять. Вечером баню затопим, меж тем планировал мероприятие отец. Потом посидим, Васька придут с Зоей, в семейном кругу и приговорим. Он поднял со стола посольскую и подмигнул мне. Вот старый дурак, все бы тебе выпить, беззлобно ругнулась мать. Отец алкоголем никогда не злоупотреблял, но мать на дух не переносила спиртного, вот и ворчала. Я прошел в комнату, где останавливался, приезжая к родителям. Положил чемодан на стул, открыл его, достал подарки и вышел к матери. «Мам, это тебе!» «Ох, батюшки!» Она всплеснула руками. «Володя, ты где это чудо нашел?» Развернула платок, яркие краски полыхнули в выбеленной комнате. Накинула на плечи, подошла к зеркалу и выдохнула. «Какая красота!» «Спасибо, сынок!» «Валентине Ивановне потом спасибо скажешь!» «Это она передала!» «И ткань тоже!» Мать присела на стул, взяла в руки отрезы и, поглаживая лежащий сверху шелк, сказала: «Зои платье сошьем, ей сейчас надо будет, а то все уже малым становится. Она скоро придет, соседский мальчишка уже побежал сказать, что ты приехал». «Это внук бабки Акулины?» Автоматически, даже не подумав, спросил я. Воспоминания Медведева оживали в присутствии родных людей. Вспомнилась вредная соседка, вечная, казалось, старуха, согнутая, с клюкой. Он смешно морщила длинный нос и грозила нам с Васькой крючковатым пальцем. Еще вспомнил, как мы с другом влезли на крышу и оттуда, как с горки, съехали в палисадник соседки, воровать яблоки. Но кончилось все печально, опрокинули улей, пришли домой покусанные пчелами, в изодранных штанах. Мать тогда вырвала хворостину из плетня и отходила, не разбирая, где ее сын, а где чужой. Досталось и мне, и рыжему Ваське. Жива, что ей сделается. Все забыть не может, как вы с Васькой ей улей опрокинули. Уж годов столько прошло, что и не помню сколько, а она все мне тот улей поминает. Да ладно тебе, нашла о чем говорить, ты ткань-то прибери, замарается на кухонном столе, напомнил ей отец. Ой, точно, спохватилась Евдокия Федоровна и, сложив стопкой отрезы ткани, хотела унести их, но не успела. На улице затявкал дружок. Зоя пришла, сказал отец, пойду встречу. Дверь открылась и в комнату влетела сестра Медведева. Вовка, завопила она, кинувшись мне на шею. «Брательник, ты совсем лысый стал». Осторожно поставил ее на пол, осмотрел с удивлением. «Сестра не намного ниже меня, а ведь мой рост 1,90 м. Слегка располневшая из-за беременности, но статная и красивая, в мать. Вот мальчишки обрадуются». Она двигалась быстро и порывисто. По детству помню, что заставить Зою сидеть спокойно дольше пары минут было невозможно. Сережа в школе, а Тимоша с Андрюшей в детском саду. А здесь у нас Аленка растет. Она погладила ладонью живот. «А вдруг опять парень?» – спросил отец. «Пап, ну перестань, говорю же, Аленка, значит, Аленка». Зоя сердито надула губы. Отец баловал сестру. «Мое детство прошло без него. С войны Тимофей Федорович пришел в августе 45-го, когда мне уже было почти 8 лет. А вот Зоя стала для него светом в окошке. Сестра вила из него веревки и в детстве, и сейчас». Она подошла к столу, быстро распаковала коробку птичьего молока и засунула в рот сразу две конфеты. «Ммммм, вкуснотища». Она налила в стакан молока из 3-литровой банки, запила и добавила: «Говорю же, девочка будет. С мальчишками я соленые огурцы ела, а сейчас на сладкое тянет. Тебе тоже подарок есть». Я вернулся в комнату, достал упаковки с комплектами постельного белья, мысленно поблагодарив Валентину Ивановну, уже не в первый раз за последние полчаса. Если б не теща, не знаю, как бы решал вопрос подарков. Вот про племянников, к сожалению, не знал. Придется выкручиваться. Медведев наверняка баловал мальчишек, и те будут ждать сюрпризов. Вышел в зал, прихватив из комнаты спортивную сумку. «Зоя, это тебе!» Вручил сестре пакеты и, оставив их с матерью восторгаться подарками, повернулся к отцу. «Бать, ну не бог весть что, но в хозяйстве пригодится». Расстегнул молнию, достал коробку с дрелью и отдал отцу. «Электрическая, вот это подарок, знатный. Спасибо, сын». Он тут же достал дрель из коробки, вставил сверло и включил вилку в розетку. Нажал кнопку на ручке, дрель зажужжала, женщины обернулись на звук. «Как ребенок, право», — посетовала мать. «Опять сын тебе новую игрушку привез? Давай убирай из дома, а то сейчас начнешь стены сверлить. Сама же говорила, что гвоздя некому забить», — рассмеялся отец. «А ты ей поверил?» — отшутилась мать. «А там что?» — отец кивнул на вторую коробку. «Болгарка. Василию подарю.

что вряд ли переживет предательство, а любую другую женщину в моей жизни она посчитает именно предательством. Я уже молчу о теще, представляю, что было бы, узная она об Али, шкуру бы с меня спустила, и сделала бы это медленно, наслаждаясь каждым мгновением.